Ченчи. 1599 год. Дон Жуан Мольера, несомненно, волокита. Но прежде всего он человек хорошего общества. Перед тем, как отдаться непреодолимой страсти, которая влечет его к красивым женщинам, он старается сообразоваться в своем поведении с некоторым идеалом. Он хочет вызывать возгласы восхищения при дворе молодого, остроумного и любезного короля. Дон Жуан Моцарта уже натуральнее и менее походит на француза. Он меньше думает о мнении других, о том, чтобы казаться тем или иным. «Парестр», как говорит барон Фенест Добинье. Мы имеем лишь два портрета итальянского Дон Жуана – того Дон Жуана, который должен был появиться в этой прекрасной стране в XVI веке в начале эпохи Возрождения. Я, безусловно, лишен возможности дать один из этих портретов. Наш век слишком чопорен. Collect Monte. Я напомню великое изречение лорда Байрона, которое тот не раз повторял при мне. This age of Kent. Это скучное лицемерие никого не обманывает и имеет то неоценимое преимущество, что дает глупцам тему для разговоров. Они возмущаются тем, что тот-то осмелился сказать тот-то, посмеяться над тем-то и так далее. Его отрицательная сторона состоит в том, что оно бесконечно суживает область истории. Если читатель имеет достаточно вкуса, чтобы мне это разрешить, то я осмелюсь представить его вниманию историческую заметку относительно второго Дон Жуана, о котором можно говорить в 1837 году. Его звали Франциск Ченчи. В обществе должно господствовать лицемерие, чтобы стало возможным появление Дон Жуана. В античном мире Дон Жуан был бы следствием без причины. Религия была праздником, она толкала людей к наслаждениям. Как могла она клеймить тех, кто поставил целью своей жизни наслаждение? Одно лишь правительство говорило о воздержании. Оно запрещало то, что могло повредить отечеству, то есть интересам всего общества, не касаясь тех поступков отдельного лица, которые могли повредить лишь ему самому. Всякий, кто любил женщин и был богат, мог стать Дон Жуаном в Афинах. Никто не нашел бы в этом ничего предосудительного. Никто не проповедовал, что земная жизнь — юдоль плача. Никто не видел подвига в умерщвлении плоти. Я не думаю, что афинский Дон Жуан мог бы так быстро дойти до преступления, как Дон Жуан современных монархий. Последний находит наслаждение главным образом в том, чтобы бросать вызов общественному мнению. Но на первых порах, в молодости, он воображает, что бросает вызов лишь лицемерию. Приступать законы в монархии Людовика XV, стрелять из ружья в кровельщика, заставляя его кубарем скатываться с крыши, не значило ли это доказывать, что вращаешься в обществе принцев крови, что являешься человеком хорошего тона и издеваешься над судьей буржуа? И разве всякий Дон Жуан не начинает с глумления над судом? У нас женщины больше не в моде. Вот почему Дон Жуаны стали редки. Но когда было иначе, они всегда искали сначала самых естественных наслаждений, с гордостью бросая вызов религиозным предрассудкам современников. Лишь позднее, делаясь развратником, Дон Жуан начинает находить особенное удовольствие в том, чтобы бросать вызов даже тем взглядам, которые ему самому кажутся разумными и справедливыми. У древних этот переход должен был быть весьма труден, и только при римских императорах после Тиверия на Капри появляются вольноотпущенники, которые любят разврат ради разврата, то есть находят удовольствие в том, чтобы бросать вызов разумным взглядам современников. Итак, я приписываю христианской религии возможность дьявольской роли Дон Жуана. Конечно, эта религия возвестила миру, что бедный раб, что гладиатор имеет душу, равную по своему достоинству и способностям душе самого Цезаря. Таким образом, мы должны быть ей благодарны за появление гуманных чувств, которые, я не сомневаюсь, рано или поздно восторжествуют в сознании народа. Энеида уже значительно мягче Илиады. Христианское учение было повторением воззрений арабских философов того времени. Нечто новое внесла в мир лишь проповедь святого Павла, которая повела к появлению духовного сословия, отделенного непроходимой пропастью от остальных граждан и имевшего даже противоположные интересы. Это сословие поставило себе целью развитие и укрепление религиозного чувства. Оно придумало обряды и таинства, чтобы волновать души всех слоев общества, начиная от грубого пастуха и кончая старым, пресыщенным жизнью придворным. Оно сумело связать религию с дорогими воспоминаниями первого детства. Оно пользуется всяким бедствием, чтобы удвоить страх и религиозное чувство или, по крайней мере, построить хорошую церковь вроде Салюта в Венеции. Существование этого сословия сделало возможным такой поразительный факт, как сопротивление лишенного физической силы папы Льва Святого свирепому Аттиле и его варварским полчищам, наводившим ужас на Китай, Персию и Галлию. Таким образом, религия, подобно абсолютной монархии, умеряемой песнями, как характеризуют французскую монархию, породила странные явления, которых мир, может быть, никогда не увидел бы, если бы не существовало ни той, ни другой. Среди этих положительных и отрицательных явлений, одинаково любопытных и необычайных, которые весьма удивили бы Аристотеля, Полибия, Августа и другие лучшие умы древности, я, не колеблясь, поставлю возможный лишь в современную эпоху тип Дон Жуана. По моему мнению, он порожден аскетическими установлениями, которые вводили папы, жившие после Лютера, ибо Лев X и его двор, 1506 год, были ревностными последователями религии Афин. Дон Жуан Мольера был поставлен на сцене в начале царствования Людовика XIV, 15 февраля 1665 года. Этот король еще не успел сделаться святошей, и тем не менее церковная цензура заставила выпустить сцену «Бедняк в лесу». Чтобы достичь своей цели, эта цензура постаралась убедить отличавшегося чудовищным невежеством молодого короля, что слово «янсенист» означает то же, что «республиканец». Оригинал представляет произведение испанского Тирса де Молина. Переделка его была представлена итальянской труппой в Париже в 1664 году и произвела фурор. Вероятно, не было комедии, которая шла бы чаще этой. Причина этого лежит в том, что там чередуются дьявол и любовь, боязнь преисподней и страстная любовь к женщине, то есть самое ужасное и самое пленительное в глазах всех людей, стоявших несколько выше дикаря. Неудивительно, что первый портрет Дон Жуана дал испанский поэт. Любовь играет важную роль в жизни этого народа. Там это серьезная страсть, из-за которой жертвуют собою сильнее всех других страстей, и даже, что может показаться невероятным, сильнее тщеславия. То же самое мы находим в Германии и Италии. Одна лишь Франция совершенно лишена этой страсти, которая заставляет в этих странах совершать столько безумств, например, жениться на бедной девушке только потому, что она красива и в нее влюблены. Девушки, лишенные красоты, отнюдь не лишены поклонников во Франции. Мы люди положительные. В других местах они вынуждены делаться монахинями. И вот почему монастыри — необходимая принадлежность Испании. Девушки в этой стране не имеют приданого, и этот обычай способствует торжеству любви. Во Франции любовь загнана на пятый этаж — она встречается лишь среди девушек, которые, выходя замуж, обходятся без нотариуса. Можно обойти молчанием Дон Жуана лорда Байрона. Это красивый и незначительный молодой человек, на которого сыплются всевозможные невероятные блага. Этот необыкновенный тип должен был возникнуть впервые в Италии, и притом не ранее XVI века. В XVII веке одна итальянская принцесса сказала: с наслаждением глотая мороженое в теплый вечер. Как жаль, что это не составляет греха. Все характерные черты Дон Жуана, по моему мнению, обуславливаются этим чувством, необходимой предпосылкой которого является христианская религия. Один неаполитанский автор восклицает по этому поводу: «Бросать вызов небу, веря, что это небо может в ту же минуту испепелить вас, ведь это не шутка, этим объясняется то огромное наслаждение, которые, как говорят, доставляют набожные любовницы, исполненные благочестивых чувств, которые хорошо знают, что совершают грех, и просят у Бога прощения с такой же страстью, с какой отдаются греху». Представьте себе крайне испорченного христианина, родившегося в Риме в тот момент, когда суровый Пий V восстановил массу старых и придумал множество новых мелочных предписаний относительно поведения, шедших вразрез с той простой моралью, которая называет нравственным лишь то, что полезно людям. Беспощадная инквизиция, тем более беспощадная, что она длилась в Италии недолго и должна была искать убежище в Испании, только что усилилась снова и наводила на всех ужас. В течение нескольких лет жестоко каралось несоблюдение или пренебрежительное отношение к мелочным предписаниям папы, которым было придано значение самых священных религиозных обязанностей. Испорченный римлянин, о котором мы говорим, должен был пожимать плечами, видя, что все его сограждане трепещут перед грозной инквизицией. «Хорошо же», — должен был он сказать себе, — «я самый богатый человек в Риме, столице мира. Я буду также самым смелым, я буду открыто смеяться над тем, что эти люди чтут как святыню и что имеет так мало общего с тем, что надо уважать». Ибо Дон Жуан, чтобы стать таковым, должен был обладать чутким сердцем и острым умом, который позволяет ясно видеть тайные побуждения человеческих действий. Франциск Ченчи должен был сказать себе: «В чем могу обнаружить я, римлянин, родившийся в 1527 году, в то самое время, когда лютеранские солдаты герцога Бурбонского в течение 6 месяцев ужаснейшим образом надругались над священными предметами, каким поступком могу я обнаружить свое мужество? И как мне лучше всего бросить вызов общественному мнению, чем поразить своих глупых современников? Как мне доставить себе удовольствие чувствовать себя непохожим на эту пошлую толпу?» Римлянину, и притом средневековому римлянину, не могло прийти в голову ограничиться одними словами. Нет страны, где смелые слова, оставшиеся без исполнения, презирались бы более, чем в Италии. Человека, который мог сказать себе все это, звали Франциск Ченчи. Он был убит на глазах своей дочери и жены 15 сентября 1598 года. Ничто в этом Дон Жуане не возбуждает нашей симпатии. Его характер не смягчается и не делается мельче благодаря стремлению, присущему Дон Жуану Мольера, быть прежде всего человеком хорошего тона. Если он думает о других людях, то только для того, чтобы показать свое превосходство над ними, воспользоваться ими как орудием для достижения своих целей, или же обнаружить свою ненависть к ним. Увлечения, сладкие грезы и иллюзии нежного сердца не доставляют ни малейшего удовольствия Дон Жуану. Ему нужны прежде всего триумфы, которые видели бы другие и которых никто не мог бы отрицать. Ему нужен список их, развернутый бесстыдным Лепарелло перед глазами несчастной Эльвиры. Римский Дон Жуан был далек от того, чтобы давать ключ к пониманию своего характера и делать лакея поверенным своих сердечных тайн, как Дон Жуан Мольера. Он жил без поверенного и говорил лишь то, что было полезно для достижения его целей. Никто не заметит в нем неподдельной нежности и очаровательной веселости Дон Жуана Моцарта. Одним словом, портрет, который я хочу дать, ужасен. Я лично предпочел бы не описывать этого характера и удовольствоваться его изучением, ибо он вызывает скорее ужас, чем любопытство. Но я должен признаться, что меня просили дать его изображение мои товарищи по путешествию, которым я не мог ни в чем отказать. В 1823 году я имел счастье путешествовать по Италии с очаровательными людьми, которых я никогда не забуду. Подобно им, я был приведен в восхищение портретом Беатричи Ченчи, находящимся в Риме во дворце Барберини. В галерее этого дворца осталось в настоящее время всего лишь 7 или 8 картин, но 4 из них представляют шедевры. Это, во-первых, портрет знаменитой Форнарины, любовницы Рафаэля, работы самого Рафаэля. Портрет этот, в подлинности которого не может быть никаких сомнений, так как существуют сделанные в ту эпоху копии с него, не имеет ничего общего с тем, который известен под названием портрета Форнарины и находится в картинной галерее во Флоренции. Он выгравирован Моргином. Портрет во Флоренции написан не Рафаэлем. Ради этого великого имени читатель, может быть, простит нам это маленькое отступление. Второй драгоценный портрет галереи Барберини, работы Гвидо Ренни, это портрет Беатричи Ченчи, воспроизведенный во многих плохих гравюрах. Этот великий художник закрыл шею Беатричи концом платка, надетым на ее голову в виде тюрбана. Он боялся показать истину во всей ее ужасающей наготе и в точности воспроизвести одежду, в которой Беатрича взошла на эшафот, и разметавшиеся волосы 16-летней девушки, охваченной отчаянием. У нее прекрасное, нежное лицо, очень кроткий взгляд широко открытых глаз, выражающий растерянность, как будто ее застали в ту минуту, когда она заливалась слезами, великолепные белокурые волосы. В лице Беатричи нет и тени римского высокомерия, и того сознания своей силы, которое часто сквозит в самоуверенном взгляде дочери Тибра, как они сами с гордостью называют себя. К несчастью, полутона этого портрета приняли ярко-красный цвет за 238 лет, отделяющий нас от трагедии, о которой идет речь далее. Третий портрет галереи Барберини изображает Лукрецию Петрони, мачеху Беатричи, казненную вместе с нею. Это тип прекрасной и гордой Матроны. Крупные черты лица, кожа ослепительной белизны, черные, резко очерченные брови, повелительный и в то же время страстный взгляд. Лицо Лукреции представляет полный контраст с кротким, простым, почти германского типа лицом ее падчерицы. Четвертый портрет, поражающий сходством с оригиналом и яркостью красок, один из шедевров Тициана. Это греческая рабыня, любовница знаменитого дожа Барбериго. Почти все иностранцы по прибытии в Рим просят вести себя прежде всего в галерею Барберини. Их, в особенности женщин, привлекают портреты Беатричи Ченчи и ее мачехи. Я разделял всеобщее любопытство. Посетив галерею, я так же, как и все другие, постарался получить доступ к документам, относящимся к этому знаменитому процессу. Если вам удастся достать эти документы, написанные по латыни, за исключением ответов подсудимых, то вы, вероятно, будете поражены, не найдя в них объяснения фактов. Дело в том, что в Риме в 1599 году никто не знал фактов. Уплатив некоторую сумму денег, я получил разрешение списать рассказ одного современника. Мне казалось, что я могу перевести его, не оскорбляя ничьей скромности. По крайней мере, в 1823 году этот перевод можно было бы прочесть вслух в дамском обществе. Переводчик, разумеется, отступал от подлинника, когда ужас брал в нем верх над любопытством. Печальная роль настоящего Дон Жуана, который не старается сообразоваться с каким-нибудь идеалом и думает об общественном мнении лишь для того, чтобы оскорблять его, выступает здесь во всей ее ужасающей наготе. Его чудовищные преступления побуждают двух несчастных женщин заставить убить его на своих глазах. Одна из этих женщин была его супругой, другая — дочерью. Но читатель не решится осуждать их. Современники находили, что они не должны были быть казнены. Я убежден, что трагедия Галиотто Манфреди, убитого своей женой, этот сюжет был разработан великим поэтом Монти, и множество других менее известных семейных драм 15-го столетия, отмеченных лишь мимоходом историками отдельных городов Италии, окончились сценой, похожей на ту, которая имела место в замке Петрелло. Вот перевод рассказа современника, написанного по-итальянски 14 сентября 1599 года. Истинная история о смерти Джиакомо и Беатриче Ченчи и Лукреции Петроне Ченчи, мачехи их, казненных за отцеубийство в прошлую субботу 11 сентября 1599 года при святейшем папе Клементе VIII Альдобрандини. Позорная жизнь, которую всегда вел Франциск Ченчи, родившийся в Риме и бывший одним из наших богатейших сограждан, привела его, наконец, к гибели. Он был виновником преждевременной смерти своих сыновей, молодых людей, полных силы и мужества, и дочери своей Беатричи. Хотя ей едва минуло 16 лет, когда ее казнили, но тем не менее она была известна как одна из самых первых красавиц во владениях папы и во всей Италии. Распространился слух, что сеньор Гвидо Рени, один из участников знаменитой Болонской школы, пожелал нарисовать портрет несчастной Беатричи в прошлую пятницу, то есть накануне ее казни. Если этот великий художник справился со своей задачей так же успешно, как он делал это ранее, когда рисовал другие картины в столице, то последующие поколения в состоянии будут составить себе некоторое представление о красоте этой удивительной девушки. Я решил также описать то, что мне удалось узнать относительно поступка Беатричи, который привел ее к смерти, и то, чему я был сам свидетель в день ее кончины, достойное прославление, чтобы потомство никогда не забыло ее беспримерных несчастий и той поразительной силы, с которой эта истинно римская душа умела бороться с ними. Лица, доставившие мне эти сведения, знали такие факты, которые хранились в тайне и даже поныне никому не известны в Риме, хотя вот уже 6 недель, как здесь говорят исключительно о процессе Ченчи. Я ничего не буду замалчивать, будучи уверен в том, что мне удастся поместить свои комментарии в надежное хранилище, откуда они будут извлечены лишь после моей смерти. К своему прискорбию я должен признать виновной этого требует истина несчастную Беатриче Ченчи, к которой все, знавшие ее, относились с уважением и обожанием, тогда как ее отца все ненавидели и проклинали. Человек этот, которого, что никто не может отрицать, небо наделило поразительно острым умом и чрезвычайно оригинальным характером, был сыном монсеньора Ченчи, занимавшего при папе Пии V Числиери высокий пост министра финансов. Этот святой папа, как известно, всецело поглощенный преследованием пагубной ереси и восстановлением инквизиции, пренебрегал государственными делами, так что монсеньор Ченчи, бывший в течение нескольких лет до 1572 года министром финансов, мог оставить этому ужасному человеку, который был его сыном и отцом Беатриче, состояние, дававшее до 60 тысяч пиастров чистого дохода, около 2,5 миллионов франков по курсу 1837 года. Помимо своего крупного состояния, Франциск Ченчи был известен мужеством и умом, которыми превосходил в молодости всех остальных римлян. Благодаря этой репутации он пользовался большим влиянием при дворе папы и среди народа, тем более что преступления, в которых его начали обвинять, были из рода тех, которые легко прощаются. Многие из римлян с горьким сожалением вспоминали о свободе мысли и нравов, которые пользовались при Льве X в Бозе, почившем в 1513 году, и при Павле III, скончавшемся в 1549 году. При последнем папе уже начали говорить о некоторых не совсем естественных любовных влечениях молодого Франциска Ченчи, воспользовавшегося для достижения своих целей еще более неестественными средствами. При Павле III, когда Франциск Ченчи еще не утратил всеобщего уважения, многие говорили, что он особенно любит необычайные приключения, которые давали бы ему перипетия де нова идея, новые и острые ощущения. Они основывались на том, что в его приходо-расходных книгах были записи вроде следующей: на любовные приключения и перипетия в Тоскане 3500 пиастров, около 60 тысяч франков в 1837 году, «Энон Фукаро», и это еще не слишком много. Может быть, в других городах Италии не знают, что весь уклад жизни в Риме зависит от характера папы, занимающего престол. Так в течение 13 лет при отличавшемся добротой папе Григории XIII Бонкомпании все было дозволено в Риме. Всякий мог с помощью наемных убийц отделаться от своего врага, не подвергаясь преследованию, если только действовал осторожно. Эту чрезмерную мягкость сменила чрезмерная строгость в продолжении пятилетнего пребывания у власти великого Сикста V, о котором, как и об императоре Августе, можно сказать, что ему или совсем не надо было родиться, или надо было жить вечно. Тогда были казнены виновные в убийствах, совершенных за 10 лет до этого и уже преданных забвению, имевшие несчастье сознаться в своем грехе на исповеди кардиналу Монтальто, ставшему впоследствии Сикстом V. Франциск Ченчи стал возбуждать особенно много толков при Григории XIII. Он женился на очень богатой женщине, вполне достойной руки столь знатного сеньора. Она умерла, оставив ему 7 детей. Вскоре после ее смерти он снова женился на Лукреции Петронии, отличавшейся редкой красотой и в особенности славившейся поразительной белизной своей кожи. Но она была слишком тучной, как почти все римлянки. От Лукреции Ченчи не имел детей. Наименьшим пороком Франциска Ченчи была склонность к греховной любви, величайшим — неверие в Бога. За всю свою жизнь он ни разу не был в церкви. За любовные связи его 3 заключали в тюрьму, но он всякий раз выходил из нее, подкупая фаворитов тех 12 пап, при которых он жил, на что им было истрачено 200 тысяч пиастров, около 5 франков. Я видел Франциска Ченчи, когда в его волосах уже появилась седина, при папе Бонкомпании, при котором было все дозволено тому, кто был достаточно смел. Он был почти 5 футов и 4 дюйма роста, очень хорошо сложен, но слишком худ. Много говорили об его чудовищной силе. Может быть, он сам распускал слух о ней. У него были большие выразительные глаза, но с чересчур нависшими веками, несоразмерно большой нос и очаровательная улыбка. Эта улыбка делалась страшной, когда он останавливал взгляд на ком-нибудь из своих врагов. Когда он был чем-нибудь взволнован или раздражен, то начинал дрожать всем телом. В молодости при папе Бонкомпании я видел, как он ехал верхом из Рима в Неаполь, без сомнения, к одной из своих возлюбленных. Он проезжал через леса Сан-Джермана и Файола, не обращая ни малейшего внимания на разбойников, и пробыл в пути менее 20. Он всегда путешествовал один и никогда не предупреждал о своем прибытии. Когда его первая лошадь уставала, он покупал или похищал другую. Если кто-нибудь ставил ему препятствие, он, недолго думая, пускал в ход кинжал. Впрочем, надо сказать, что в дни моей молодости, когда Ченчи было 48 или 50 лет, никто не осмеливался оказывать ему сопротивление. Ему доставляло особенное удовольствие дразнить своих врагов. Он был хорошо известен по всем дорогам государства его святейшества. Он платил за все щедрую рукою, но был способен также по прошествии 2 или 3 после того, как ему было нанесено оскорбление, подослать одного из своих наемных убийц, чтобы отправить на тот свет оскорбителя. Единственным добрым делом Ченчи в течение всей его долгой жизни было сооружение во дворе его дворца на берегу Тибра храма святого Фомы, Но и это богоугодное дело было вызвано странным желанием Ченчи иметь перед глазами могилы всех своих детей, которым он питал крайнюю и противоестественную ненависть с самого их раннего детства, когда они не могли еще ничем его оскорбить. «Я хочу всех их положить там», — часто говорил он с горькой усмешкой рабочим, строившим церковь. Трех старших сыновей Якова, Христофора и Роха он послал в Испанию, в Саламанкский университет. Как только они очутились в этой далекой стране, он нарочно оставил их без всякой денежной помощи, так что несчастные молодые люди, не получая от отца ответа на свои многочисленные письма, были вынуждены вернуться на родину, занимая деньги и прося милостыню всю дорогу. В Риме они нашли отца еще более суровым и крутым. Несмотря на свои несметные богатства, он не хотел ни одевать их, ни давать им денег даже на самую грубую пищу. Несчастные принуждены были искать защиты у папы, заставившего Франциско Ченчи выдавать им небольшую сумму денег. Получив это весьма скудное пособие, они поселились отдельно от отца. Вскоре после этого Франциск Ченчи был посажен в третий и последний раз в тюрьму за свои любовные похождения. Тогда братья исходатайствовали аудиенцию у его святейшества, ныне царствующего папы, и единогласно умоляли казнить отца их, Франциска Ченчи, который, говорили они, позорит их дом. Климент VIII сам очень хотел этого, но, не желая исполнять противоестественную просьбу сыновей Ченчи, отказался от своего намерения и с позором прогнал их от себя. Отец их, как мы уже говорили, вышел из тюрьмы, подкупив человека, который мог оказать ему покровительство. Странный поступок трех его сыновей, понятно, должен был еще больше усилить ненависть, которую он питал к своим детям. Каждую минуту он проклинал их всех, и взрослых, и малолетних, и ежедневно немилосердно колотил палкой двух своих несчастных дочерей, живших вместе с ним во дворце. Старшей удалось, наконец, хотя она и находилась под самым бдительным надзором, обратиться с челобитной к папе. Она заклинала его святейшество выдать ее замуж или отдать в монастырь. Климент VIII жалился над ней и выдал ее замуж за Карла Габриэли, принадлежавшего к знатнейшей фамилии Губио. Его святейшество принудил отца дать за ней богатое приданое. Этот неожиданный удар привел Франциско Ченчи в неописуемую ярость, и чтобы воспрепятствовать подраставшей Беатриче последовать примеру сестры, он запер ее в одну из комнат своего огромного дворца. Там никто не мог видеть Беатриче, хотя ей едва минуло 14 лет, но она была уже ослепительно хороша. Она отличалась веселостью, искренностью и каким-то особенным юмором. Франциск Ченчи сам носил ей есть. Надо думать, что тогда именно это чудовище влюбилось в нее или притворилось влюбленным, чтобы мучить свою несчастную дочь. Он часто говорил ей о вероломстве ее старшей сестры и, приходя в ярость от своих собственных слов, кончал тем, что осыпал ударами Беатриче. Между тем сын его, Рох Ченчи, был убит колбасником, а в следующем году Христофор Ченчи был убит Павлом Корсо де Масса. Франциск Ченчи обнаружил при этом свое закоренелое безбожие, ибо он не хотел истратить даже самой мелкой монеты на свечи при погребении своих сыновей. Узнав о судьбе постигшей сына его Христофора, он воскликнул, что вздохнет свободно только тогда, когда все его дети будут зарыты в землю, и что когда последний из них умрет, то он зажжет в своем дворце иллюминацию. Рим был удивлен этими словами, но можно было ожидать всего от подобного человека, который гордился тем, что бросает вызов всему свету и самому папе. Здесь делается совершенно невозможным следовать за римским автором в его рассказе о странных деяниях Франциско Ченчи, которыми последний старался удивить современников. Его жена и несчастная дочь сделались, по-видимому, жертвами его чудовищных замыслов. Но всего этого ему было мало. С помощью угроз и прямого насилия он пытался лишить невинности свою дочь Беатриче, которая уже выросла и стала красавицей, он не стыдился совершенно голым ложиться в ее постель. Раздевшись до нога, он прогуливался с ней по залам дворца и затем клал ее в постель своей жены, чтобы бедная Лукреция могла видеть при свете ламп то, что он делал с Беатриче. Он внушал бедной девочке ужасную ересь, которую я едва решаюсь повторить, что когда отец познает свою дочь, то все дети от него делаются святыми, и что все наиболее чтимые церковью святые родились таким образом, то есть их дед по матери был вместе с тем их отцом. Когда Беатрича сопротивлялась его гнусным желаниям, он жестоко бил ее, так что бедная девочка, не будучи в силах выносить такую жизнь, решила последовать примеру своей сестры. Она послала его святейшеству весьма подробную жалобу, но надо думать, что Франциск Чинчи принял меры предосторожности, ибо эта жалоба, по-видимому, не попала в руки его святейшества. По крайней мере, ее невозможно было найти в архивах папы, когда по заключении Беатричи в тюрьму она понадобилась ее защитнику. Эта жалоба подтвердила бы неслыханные насилия, творившиеся в замке Петрелла. Разве не стало очевидным для всех, что Беатриче Ченчи лишь воспользовалась правом самозащиты? Эта жалоба была написана также от имени Лукреции, мачехи Беатриче. Когда Франциск Ченчи узнал об этой попытке, то пришел в бешенство и стал еще хуже обращаться с этими несчастными женщинами. Жизнь их стала совершенно невыносимой. Убедившись, что им нечего надеяться на правосудие папы, придворные которого были подкуплены Франциском, они пришли к крайнему решению, которое погубило их, но зато прекратило их земные страдания. Надо сказать, что знаменитый монсеньор Гуэрра часто бывал во дворце Ченчи. Он был высокого роста и вообще обладал очень красивой наружностью. Монсеньор Гуэрра получил от неба особый дар с необыкновенным искусством достигать своих целей. Предполагали, что он любил Беатричи и имел намерение оставить рясу и жениться на ней. Но хотя он старался скрывать свои чувства, Франциск Ченчи возненавидел его за то, что он был близким другом всех его детей. Когда монсеньор Гуэрра узнавал, что сеньора Ченчи нет во дворце, то входил в комнаты дам и проводил несколько часов, беседуя с ними и выслушивая их жалобы на невероятные оскорбления, которым они подвергались. По-видимому, Беатриче первая решилась заговорить с монсеньором Гуэрра об их плане. Несколько времени спустя он обещал им свое содействие. Под влиянием усиленных просьб Беатриче он согласился, наконец, сообщить об этом странном решении Джиакомо Ченчи, без согласия которого ничего нельзя было предпринять, так как он был старшим братом и главой дома после Франциска. Его удалось без всякого труда привлечь к участию в заговоре. С ним очень дурно обращался отец, не оказывавший ему ни малейшей помощи. Это было тем более чувствительно для Джиакомо, что он был женат и имел 6 детей. Было решено собраться в палатах монсеньора Гуэрра, чтобы обсудить, каким способом лишить жизни Франциска Ченчи. Вопрос обсуждался с соблюдением всех формальностей, и по всем пунктам заручились согласием мачехи и молодой девушки. Когда решение было окончательно принято, остановились на двух вассалах Франциска Ченчи, питавших к нему смертельную ненависть. Один из них назывался Марцио. Это был человек с добрым сердцем, очень преданный несчастным детям Франциска. Ради них он согласился принять участие в отцеубийстве. Второй, Олимпио, был назначен князем Колонна на пост начальника крепости Петрелла в Неаполитанском королевстве, но был изгнан благодаря вмешательству Франциска Ченчи, имевшего громадное влияние на князя. Совместно с этими людьми был выработан план действий. И так как Франциск Ченчи должен был по совету врачей, находивших римский воздух вредным для него, провести следующее лето в вышеупомянутой крепости Петрелла, то явилась мысль прибегнуть к помощи дюжины неаполитанских бандитов. Олимпио взялся их нанять. Было решено, что они устроят засаду в прилегавших к Петрелле лесах и что их предупредят об отъезде Франциска Ченчи. они должны были захватить его на дороге и дать знать его семье, что освободят его лишь под условием крупного выкупа. Тогда дети должны были вернуться в Рим, чтобы собрать сумму, требуемую разбойниками. Они должны были притвориться, что не могут достать этой суммы к назначенному сроку, и разбойники, не получая денег, должны были исполнить свою угрозу и умертвить Франциско Чинчи. Таким образом, никто не заподозрил бы истинных виновников его смерти. Но когда с наступлением лета Франциско Чинчи отправился из Рима в Петреллу, шпион, который должен был дать знать об его отъезде, слишком поздно предупредил засевших в лесу бандитов, и они не успели выйти на большую дорогу. Чинчи беспрепятственно достиг Петреллы. Разбойники, которым надоело ждать сомнительной добычи, отправились грабить в других местах. В свою очередь, Чинчи, осторожный и подозрительный старик, никогда не решался выходить из крепости. Его раздражительность возрастала вместе с дряхлостью, казавшейся ему невыносимой, и он удвоил жестокости, от которых страдали обе несчастные женщины. Он утверждал, что они радуются его слабости. Беатриче, доведенная до крайности теми ужасами, которые ей приходилось терпеть, велела позвать к стенам крепости Марцио и Олимпио. Ночью, в то время как ее отец спал, она говорила с ними через окно в нижнем этаже и бросила им письма, адресованные монсеньору Гуэра. Она написала ему, чтобы он обещал им 1000 пиастров, если они согласятся собственной рукой лишить жизни Франциско Чинчи. Треть этой суммы должен был уплатить в Риме монсеньор Гуэра в виде задатка, а 2/3 — Лукреция и Беатриче, когда после умерщвления Чинчи они завладеют его казной. Кроме того, было условлено, что убийство будет совершено в день Рождества Богородицы, и убийцы будут тайком впущены в крепость. Но Лукрецию остановило уважение к празднику Мадонны, и она убедила Беатриче отложить убийство на один день, чтобы не совершать двойного греха. 9 сентября 1598 года мать и дочь с большой ловкостью дали выпить опиум Франциско Чинчи, которого было так трудно обмануть, и он погрузился в глубокий сон. Около полуночи Беатриче сама впустила в крепость Марцио и Олимпио. Затем Лукреция и Беатриче ввели их в комнату спавшего крепким сном старика. Там они оставили их, чтобы они исполнили то, о чем сговорились, а сами пошли ожидать в соседнюю комнату. Вдруг они увидели перед собой Марцио и Олимпио с бледными искаженными лицами. «Что случилось?» — вскричали женщины. «Низко и бесчестно», — ответили те, — «убивать несчастного спящего старика. Жалость мешает нам действовать». Гнев охватил Беатриче, когда она услышала эти слова, и она обрушилась на них. «Итак, у вас не хватает мужества убить спящего? Хотя вы хорошо знали, на что идете. Вы, конечно, не посмеете даже взглянуть ему в лицо, если он проснется. И за это вы осмелились брать деньги? Хорошо же, я сама убью своего отца. Ваша трусость заставляет меня это сделать. А что касается вас, то знайте, что вам недолго осталось жить». Несколько воодушевленные этими огненными словами, убийцы вернулись обратно в комнату. За ними последовали женщины. Один из них приставил большой гвоздь к глазу спящего старика. Другой ударом молота вогнал этот гвоздь в голову. Другой гвоздь вбили в горло. И эта бедная душа, отягченная столькими недавно совершенными грехами, была унесена в преисподнюю дьяволом. Тело забилось, но все уже было кончено. После этого молодая девушка дала Олимпио туго набитый кошелек. Марцио Беатриче подарила обшитый золотым галуном плащ, принадлежавший ее отцу, и велела им уйти. Оставшись одни, женщины прежде всего извлекли гвозди, вбитые в голову и шею трупа. Затем, завернув тело в простыню, они потащили его через длинный ряд комнат на балкон, выходивший в маленький заброшенный садик. Отсюда они бросили тело на большой куст бузины, росший в этом уединенном месте. На этом балкончике были выступы, и они надеялись, что когда на другой день найдут тело старика в ветвях бузины, то предположат, что нога у него поскользнулась, и он упал с одного из выступов. Все произошло так именно, как они предвидели. Когда утром нашли труп, крепость огласилась воплями. Лукреция и Беатриче испускали громкие крики, оплакивая столь ужасную смерть отца и супруга. Но юная Беатриче обладала мужеством оскорбленного целомудрия, но не благоразумием, необходимым в жизни. Рано утром она отдала стиравшей в крепости белье женщине простыню, испачканную кровью, сказав ей, чтобы та не удивлялась такому обилию крови, так как у нее было ночью сильное кровотечение, которое теперь кончилось. Франциско Ченчи с почетом похоронили, и обе женщины вернулись в Рим наслаждаться тем спокойствием, которого они так долго и тщетно желали. Никогда они не чувствовали себя такими счастливыми, так как не знали, что происходит в Неаполе. Правосудие Господне не хотело оставлять безнаказанным столь жестокое цеубийство, и как только в Риме узнали о случившемся в крепости Петрелла, у старшего судьи возникли подозрения, и он послал королевского комиссара, чтобы осмотреть тело и арестовать заподозренных. Королевский комиссар велел арестовать всех обитателей крепости. Все были отведены в Неаполь в цепях, и показания их не возбудили бы никакого подозрения, если бы прачка не сказала, что получила от Беатричи окровавленную простыню. Ее спросили, старалась ли Беатрича объяснить, откуда взялись эти большие пятна крови. Она ответила, что Беатрича говорила ей о месячных очищениях. Ее спросили, могут ли быть от них пятна такой величины. Она ответила, что нет, и что кровяные пятна на одеяле были слишком яркого цвета. Эти показания тотчас же послали в римский суд, и тем не менее прошло несколько месяцев прежде, чем у нас подумали об аресте детей Франциско Ченчи. Лукреция, Беатриче и Джиакомо могли тысячу раз спастись, отправившись во Флоренцию под предлогом богомолья или же севши на корабль, отходивший из Чивита-Веккия. Но Бог не допустил их до этой мысли, которая могла дать им спасение. Узнав о происшедшем в Неаполе, монсеньор Гуэра тотчас же послал в провинцию людей, которым поручил убить Марцию и Олимпио. Но удалось убить одного лишь Олимпио в Терни. Неаполитанский суд велел арестовать Марцию, который был отведен в Неаполь и тотчас же во всем сознался. Это ужасное показание было немедленно послано в римский суд, который решился, наконец, приказать арестовать и отвезти в тюрьму Корте Савелла Якова и Бернарда Ченчи. Единственных оставшихся в живых сыновей Франциско, а также Лукрецию, его вдову. Беатриче оставили во дворце ее отца под охраной сильного отряда сбиров. Марцио был привезен из Неаполя, а также заключен в тюрьму Савелла. Здесь его поставили на очную ставку с обеими женщинами, которые отрицали все, в особенности Беатриче не хотела признавать обшитого галуном плаща, подаренного ей Марцио. Этот разбойник вдруг проникся восторгом перед удивительной красотой и изумительным красноречием молодой девушки, когда та отвечала судье, и отрекся от всего, в чем сознался в Неаполе. Его подвергли пытке, но он ни в чем не сознался и предпочел умереть в мучениях, достойный дар красоте Беатричи. После смерти этого человека преступление не могло быть доказано, и судьи не нашли достаточного основания подвергать пытке сыновей Ченчи и женщин. Всех их припроводили в замок Святого Ангела, где они провели несколько месяцев в полном спокойствии. Казалось, гроза миновала, и в Риме никто более не сомневался, что эта молодая девушка, блиставшая красотой и мужеством и возбуждавшая живейший интерес, будет вскоре выпущена на свободу, как вдруг, в силу несчастного стечения обстоятельств, был арестован по приказанию суда разбойник, убивший в Терни Олимпио. Будучи приведен в Рим, человек этот сознался во всем. Монсеньор Гуэра, имя которого неожиданно для всех назвал разбойник, получил приказание немедленно же явиться в суд. Его, несомненно, ожидало тюремное заключение и, может быть, и смерть. Но этот удивительный человек, которого судьба наделила необыкновенной находчивостью, каким-то чудом спасся. Он хорошо известен в Риме. Он слыл за красивейшего мужчину при дворе папы и был слишком хорошо известен в Риме, чтобы надеяться спастись. К тому же у дверей его дворца была поставлена стража, и, вероятно, с момента вызова в суд за его домом следили. Надо заметить, что он был очень высокого роста, имел лицо необыкновенной белизны, русую бороду и великолепные волосы того же цвета. С непостижимой быстротой поймал он какого-то угольщика, надел его одежду, велел обрить себе голову и бороду, вымазал лицо, купил пару ослов и, прихрамывая, пустился бежать по римским улицам, продавая уголь. Он с необыкновенным искусством придал себе грубоватый и придурковатый вид и повсюду предлагал свой уголь, крича со ртом, набитым хлебом и луком, в то время как сотни сбиров искали его не только в Риме, но и по всем дорогам. Наконец, когда большинство сбиров хорошо изучили его лицо, он решился выехать из Рима, продолжая гнать перед собой двух ослов, нагруженных углем. Он встретил несколько отрядов сбиров, которые не догадались его арестовать. После этого от него получили одно только письмо. Мать послала ему денег в Марсель. Предполагают, что во Франции он принял участие в войне в качестве простого солдата. Признание убийцы из Терни и бегство монсеньора Гуэра, повергнувшие в Риме всех в изумление, настолько усилили подозрения и даже улики против Ченчи, что они были взяты из замка Святого Ангела и снова заключены в тюрьму Савелла. Будучи подвергнуты пытке, братья далеко не обнаружили того величия духа, какое проявил разбойник Марцио. Они имели малодушие во всем сознаться. Синьора Лукреция была так изнежена окружавшей ее роскошью и вместе с тем была такого сложения, что не могла вынести пытки на дыбе, и сказала все, что знала. Но не так поступила Беатриче Ченчи, молодая девушка, полная огня и мужества. Ни увещания, ни угрозы судьи Маскати не достигли своей цели. Она с непоколебимым мужеством, даже не изменившись в лице, вынесла пытку на дыбе. Судье не удалось вырвать у нее ни одного показания, которое бросило бы на нее хотя бы малейшую тень. Мало того, благодаря своей необыкновенной находчивости она поставила в тупик знаменитого Улисса Маскати, которому был поручен допрос. Он был настолько поражен поведением молодой девушки, что счел своим долгом донести об этом его святейшеству, ныне благополучно царствующему папе Клименту III. Его святейшество пожелал видеть относящиеся к процессу документы и ознакомиться с ними. Боясь, что знаменитый своей мудростью и глубокой ученостью судья Улисс Маскати очарован красотой Беатричи и окажет ей снисхождение при допросе, его святейшество отнял у него руководящую роль в этом процессе и передал ее другому, более суровому судье. И действительно, у этого варвара хватило духу подвергнуть это прекрасное тело пытке, известной под названием «ad torturam capillorum», то есть он допрашивал Беатриче Ченчи, подвесив ее за волосы. В то время как Беатриче висела на веревке, этот новый судья призвал ее мачеху и братьев. Увидя ее, Джиакомо и синьора Лукреция воскликнули: «Грех совершен, надо покаяться и не заставлять напрасным упорством терзать свое тело». «Итак, вы хотите покрыть позором наш дом и умереть бесславно?» — ответила молодая девушка. «Вы совершаете большую ошибку, но так как вы этого хотите, то пусть будет так». И, повернув голову к сбирам, она сказала: «Отвяжите меня. Пусть мне прочтут показания мачехи, чтобы я могла подтвердить то, что должно быть подтверждено, и опровергнуть то, что должно быть опровергнуто». Ее просьба была исполнена. Она подтвердила все показания, соответствовавшие истине. Тотчас же со всех сняли цепи. Беатриче в продолжении 5 месяцев, не видевшая братьев, захотела пообедать с ними, и они очень весело провели вместе целый день. Но на следующий день их снова разлучили. Братья были отведены в тюрьму Тортидона, а женщины остались в тюрьме Савелла. Познакомившись с протоколом, святой отец велел немедленно же привязать их к хвостам диких коней и предать их таким образом смерти. Весь Рим содрогнулся, узнав об этом суровом решении. Множество кардиналов и князей явились к папе, чтобы на коленях умолять его разрешить этим несчастным защищаться. «А разве они, — вскричал разгневанный папа, — позволили старику отцу сказать что-нибудь в свою защиту?» Наконец папа согласился в виде особой милости отложить казнь на 25 дней. Тотчас же первые римские адвокаты принялись составлять защитительные речи по этому делу, которое всех привело в смятение, всех наполнило жалостью. На 25-й день все они предстали перед его святейшеством. Никола ди Ангали говорил первым, но не успел он прочесть и двух строк из своей речи, как Климент VIII прервал его. И так, — воскликнул он, — время существует отцы-убийцы и адвокаты, готовые защищать их. Поцарилось молчание. Наконец Фариначи решился заговорить. «Святой отец, — сказал он, — мы здесь не для того, чтобы оправдывать преступление, а для того, чтобы доказать, насколько это в наших силах, что один или несколько из этих несчастных невиновны в преступлении». Папа дал ему знак, и он говорил целых 3 часа, после чего папа от всех принял речи и велел им удалиться. Альтьери ушел последним. Боясь гнева папы, он упал перед ним на колени и сказал: «Будучи защитником несчастных, я не могу уклониться от участия в этом деле». «Ваше участие нас не удивляет, но мы поражены, видя других», — ответил папа. Папа не хотел ложиться в постель и всю ночь напролет читал речи адвокатов. Ему помогал в этой работе кардинал Санта-Марсилио. Его святейшество казался настолько растроганным, что у некоторых блеснула надежда на спасение этих несчастных. Чтобы спасти сыновей Франциска, адвокаты всю ответственность за совершение преступления возложили на Беатриче. Во время процесса было доказано, что отец Беатриче неоднократно пытался совершить над ней насилие, и адвокаты надеялись, что убийство будет ей прощено, так как она только воспользовалась правом самозащиты. И если бы главной виновнице преступления была дарована жизнь, то разве могли бы казнить братьев Беатриче, действовавших по ее наущению? Посвятив целую ночь рассмотрению этого дела, Климент VIII приказал снова отвезти обвиняемых в тюрьму и посадить там отдельно. Это обстоятельство снова возбудило большие надежды всего Рима, граждане которого относились к судьбе Беатричи с интересом и волнением. Обнаружилось, что она любима монсеньором Гуэра, но никогда ни в чем не погрешила против добродетели. Нельзя же было, не совершая вопиющей несправедливости, вменять ей вину преступления чудовища и карать ее за то, что она воспользовалась правом самозащиты. Неужели суд должен был усугубить страдания этого обаятельного создания, столь достойного жалости и уже столь несчастного? После мучительной жизни, обрушившей на нее всякого рода несчастье, прежде чем ей минуло 16 лет, разве она не имела некоторого права на несколько менее ужасных дней? Казалось, в Риме не осталось человека, который бы не был защитником Беатричи. Разве ее не оправдали бы, если бы она заколола Франциска Ченчи кинжалом, когда он в первый раз пытался совершить грех кровосмешения? Папа Климент VIII был кроток и милосерд. Мы начали надеяться, что, немного стыдясь своей вспышки, он простит ту, которая ответила насилием на насилие, правда, не в момент первого преступления, а когда пытались повторить его. Весь Рим был в тревоге, как вдруг папе было доложено об убийстве Констанции Санта-Кроче. Эта сеньора, старуха 60 лет, была заколота своим сыном Павлом Санта-Кроче, которому она не хотела завещать своего имущества. В докладе говорилось, кроме того, что Санта-Кроче бежал и что нет надежды его поймать. Папа вспомнил братоубийство Мессини, совершенное незадолго перед этим. Приведенный в отчаяние частым повторением убийств близких родственников, его святейшество полагал, что он не имеет права прощать. Папа принял роковой доклад о Санта-Кроче во дворце Монте-Кавалло, приехав туда 6 сентября, чтобы быть ближе к церкви Пресвятой Девы, где должен был возвести в сан епископа какого-то германского кардинала. В пятницу в 22 часа, в 4 часа пополудни, он велел призвать римского губернатора Ферранте Таверна и сказал ему следующее. «Поручаем вам дело Ченчи, чтобы вы без малейшего промедления позаботились о торжестве справедливости». Римский губернатор вернулся в свой дворец, весьма взволнованный полученным приказанием. Он тотчас же составил смертный приговор и собрал совет, чтобы обсудить вопрос о способе казни. В субботу, 11 сентября 1599 года, знатнейшие римские вельможи, члены братства Конфортарори, отправились утром в обе тюрьмы, в Корте-Савелла, где находилась Беатрича с мачехой, и в Тардинона, где были заключены Яков и Бернард Ченчи. В продолжении всей ночи с пятницы на субботу, успевшие узнать о происходившем римские нобели, только и делали, что бегали от дворца Монте-Кавало к дворцам важнейших кардиналов, желая добиться, чтобы женщины были по крайней мере казнены внутри тюрьмы, а не на позорном эшафоте, и чтобы был помилован 14-летний Бернард Ченчи, который не мог быть ни во что посвящен. Особенно энергично хлопотал при дворце в эту роковую ночь благородный кардинал Сфорца, но как ни было велико могущество этого князя, он ничего не мог достичь. Преступление Санта-Кроче было гнусным преступлением, совершенным из-за денег, между тем, как Беатриче совершила преступление, чтобы спасти свою честь. В то время как влиятельнейшие кардиналы делали столько тщетных усилий, наш великий юрисконсульт Фариначчи имел смелость проникнуть к самому папе. Явившись к его святейшеству, этот замечательный человек сумел тронуть его душу и после неотступных просьб вырвал у него, наконец, помилование Бернарда Ченчи. Когда папа произнес эти великие слова, было, вероятно, около 4 часов утра. Была суббота, 11 сентября. Всю ночь шли работы на площади моста Святого Ангела, готовился последний акт драмы. Но все требуемые копии смертного приговора не могли быть окончены ранее 5 часов утра, и таким образом только в 6 часов могла быть объявлена роковая новость этим несчастным, которые спали, ничего не подозревая. В первую минуту молодая девушка была не в силах даже одеться. Она долго испускала раздирающие крики, беспредельное отчаяние охватило ее. «О, Боже!» — воскликнула она. «Возможно ли это? Неужели я должна так неожиданно умереть?» Лукреция Петрони, наоборот, не говорила ничего неподобающего. Прежде всего она опустилась на колени, потом начала спокойно уговаривать свою падчерицу пойти с нею в часовню, где они должны были приготовиться к великому переходу от жизни к смерти. Слова ее сразу успокоили Беатриче. Если в первую минуту она отдалась порыву отчаяния, то после того, как мачеха вернула ей самообладание, она стала чрезвычайно рассудительной. С этого момента Беатриче была олицетворением твердости, и весь Рим дивился ей. Она попросила позвать нотариуса, чтобы составить завещание. Это было ей разрешено. Она велела похоронить себя в церкви Святого Петра ин Монторио. Она завещала 300 тысяч франков монахиням ордена Святого Франциска. Эта сумма должна была пойти на приданное 50 бедным девушкам. Тронутая поступком Беатриче, синьора Лукреция решила последовать ее примеру и, в свою очередь, составила завещание, в котором приказала похоронить себя в церкви Святого Георгия. Она завещала этой церкви 500 тысяч франков и сделала много других щедрых пожертвований. В 8 часов они исповедались, прослушали обедню и причастились. Но прежде чем пойти к обедне, синьора Беатриче, находя, что им не подобает появляться на эшафоте на глазах у всего народа в богатых одеждах, заказала 2 платья, одно для себя, а другое для мачехи. Платья были такие же, как у монахинь, без украшений на груди и плечах, со складками и широкими рукавами. Платье мачехи было из черной бумажной материи, платье молодой девушки — из голубой тафты с толстым шнуром вокруг талии. Когда принесли платье, стоявшая на коленях сеньора Беатриче, поднялась и сказала сеньоре Лукреции: «Матушка, час наших страданий приближается. Мы должны приготовиться к ним, переменить платье и в последний раз помочь друг другу одеться». На площади моста Святого Ангела воздвигли большой эшафот с Маннаей, род гильотины. В 13 часов, 8 часов утра, Братство Милосердия принесло свое распятие к дверям тюрьмы. Джиакомо Ченчи вышел из тюрьмы первым. Он с благоговением опустился в дверях на колени, сотворил молитву и приложился к святым язвам Христа. За ним следовал его младший брат Бернардо Ченчи, так же, как и он, со связанными руками и дощечкой перед глазами. Собралась огромная толпа народа. В эту минуту в ней началась давка, так как из окна упал сосуд чуть не на голову одному из монахов, державшему зажженный факел рядом с хоругвью. Взоры всех были обращены на братьев, как вдруг к ним подошел римский фискал и сказал: «Сеньор Бернардо, Спаситель дарует вам жизнь. Сопровождайте ваших родственников и молитесь за них Господу Богу». Тотчас же два конфортатора сняли дощечку, висевшую у него перед глазами. Палач посадил на тележку Джиакомо Ченчи и снял с него одежду, чтобы пытать его калеными щипцами. Подойдя к Бернардо, палач проверил подпись приказа о помиловании, снял с его рук цепи, и так как ввиду предстоявшей пытки Бернардо был раздет, то палач, посадив на тележку, закутал его роскошным плащом золотым галуном. Говорят, что это был тот самый плащ, который Беатриче подарила Марцио после умерщвления Ченчи в крепости Петрелла. Огромная толпа, наполнявшая улицу, окна и крыши домов, вдруг заволновалась и глухо зашумела. Начали говорить, что этот ребенок помилован. Раздалось пение псалмов, и процессия медленно двинулась через площадь Навона к тюрьме Савелла. Хоругвь остановилась у дверей тюрьмы. Из нее вышли обе женщины и пали ниц перед распятием и пошли одна вслед за другой. Они были одеты так, как описано выше. На головах у них были длинные покрывала из тафты, доходившие почти до пояса. У сеньоры Лукреции, как у вдовы, было черное покрывало и черные бархатные туфли без каблуков, согласно обычаю. Покрывало молодой девушки было из голубой тафты, так же, как и платье. На плечах у нее был плащ из серебряной парчи. На ней была юбка из фиолетового сукна и белые бархатные туфли, стянутые шнурами малинового цвета. Когда она шла в этом костюме, все движения ее были исполнены грацией, и слезы выступали на глазах у всех, кто видел, как она медленно двигалась в последних рядах процессии. Руки у женщин были привязаны к туловищу, выше локтя, так что каждая из них могла нести распятие. Они держали его перед самыми глазами. Их платья были с очень широкими рукавами, так что были видны их руки в рубашках, стянутых на концах рукавов, как это принято в этой стране. Сеньора Лукреция, у которой было менее твердое сердце, почти все время плакала. Юная Беатриче, наоборот, обнаруживала большое мужество. Она опускалась на колени перед каждой церковью, мимо которой проходила процессия, и, устремив на нее взор, говорила твердым голосом: «Поклоняемся тебе, Христос!» В это время бедного Джиакомо Ченчи пытали калеными щипцами на тележке. Он обнаружил большую твердость духа. Процессия едва могла пересечь нижнюю часть площади моста Святого Ангела. Такое множество карет загромождало ее, и так велико было стечение народа. Женщин тотчас же отвели в заранее приготовленную часовню, а затем туда привели Джиакомо Ченчи. Юный Бернардо в плаще с золотым галуном был отведен прямо на эшафот. Все подумали, что его сейчас казнят и что он не был помилован. Бедный ребенок был так испуган, что упал без чувств, как только поднялся на эшафот. Когда ему дали воды, он пришел в себя, и его посадили против Маннаи. Палач пошел за сеньорой Лукрецией Петрони. Руки у нее были связаны за спиной, и на плечах не было покрывала. Она появилась на площади в сопровождении хоругви с головой, закутанной покрывалом из черной тафты. Здесь она обратилась с молитвой к Богу и поцеловала язвы на теле Христовом. Ей сказали, чтобы она оставила туфли на мостовой, так как она была очень полна, то ей трудно было взойти. Когда Лукреция взошла на эшафот и с нее сняли покрывало из черной тафты, то она осталась на глазах у всех с обнаженными плечами и грудью, что было крайне мучительно для нее. Она оглядела себя, затем взглянула на Маннаю и медленно подняла плечи в знак покорности воле Божией. Слезы показались у нее на глазах, и она сказала: «Боже мой, а вы, братья мои, молитесь за мою душу!» Не зная, что ей делать, она спросила об этом главного палача Александра. Тот сказал, чтобы она села верхом на доску. Движение, которое она должна была сделать при этом, оскорбляли ее скромность, и прошло много времени, прежде чем она решилась сесть. Дальнейшее описание казни способны читать только итальянцы, которые всегда хотят знать все до мельчайших подробностей. Довольно сказать, что эта несчастная женщина, оберегая свою стыдливость, была ранена в грудь. Палач показал ее голову народу и затем завернул в покрывало из черной тафты. В то время как Маннаю приготовляли для молодой девушки, эшафот обрушился под тяжестью любопытных, и многие были задавлены. Таким образом, они отдали Богу душу раньше Беатричи. Когда Беатричи увидела уже вернувшуюся за ней к часовне хоругвь, то поспешно спросила: «Что, моя мать уже умерла?» Ей ответили утвердительно. Она бросилась на колени перед распятием и стала с жаром молиться за ее душу: «Господи, Ты не оставляешь меня своими милостями, и я с радостью последую за Тобой, верую, что Ты по милосердию Своему простишь мне мой великий грех». Затем она прочла несколько псалмов и молитв во славу Божию. Когда, наконец, палач появился перед нею с веревкой, она сказала: «Свяжи это тело, которое должно быть казнено, и освободи мою душу, которая останется бессмертной и сподобится вечной славы». С этими словами она встала, сотворила молитву и, оставив туфли у подножия лестницы, взошла на эшафот. Она перекинула ногу через доску и, поставив шею под Маннаю, расстегнулась сама, чтобы избежать прикосновения палача. Благодаря быстроте ее движений толпа не могла видеть ее плечей и груди, когда она снимала с себя покрывало. Пришлось долго ждать удара Маннаи, так как что-то задержало палача. В продолжение этого времени Беатриче громким голосом призывала Иисуса Христа и Пресвятую Деву. В роковой момент тело сильно содрогнулось. Бедный Бернардо Ченчи, все время сидевший на эшафоте, снова упал в обморок. И прошло более получаса, прежде чем конфортадоры привели его в чувство. Тогда на эшафоте появился Джиакомо Ченчи. Но мы снова опускаем здесь слишком ужасные подробности. Джиакомо Ченчи был убит ударами дубины. Моцолатто. Бернардо немедленно же после этого отвели в тюрьму. Его трясла лихорадка, ему пустили кровь. Что касается несчастных женщин, то каждую из них положили в гроб и поставили в нескольких шагах от эшафота у статуи святого Петра, первой статуи справа на мосту святого Ангела. Они оставались там до 4:15 пополудни. Вокруг каждого гроба горели 4 свечи из белого воска. Затем они были перенесены вместе с останками Джиакомо Ченчи во дворец консула Флоренции. В 9:15 вечера тело молодой девушки, покрытое ее одеждами, с роскошным венком из цветов на голове, было отнесено в церковь святого Петра ин Монторио. Она была чарующе хороша. Можно было подумать, что она спит. Беатриче похоронили перед главным алтарем, где было написано «Преображение Рафаэлем из Урбино». Вокруг гроба были зажжены 50 больших свечей. Там собрались все римские францисканцы. Лукрецию Петрони отнесли в 10:00 вечера в церковь святого Георгия. При этой трагедии присутствовала огромная толпа. Пока мог видеть глаз, улицы были загромождены каретами и наполнены народом. Леса вокруг строившихся зданий, окна и крыши были усеяны любопытными. Солнце в этот день так палило, что многие падали без чувств. Было множество заболевших лихорадкой. А когда все было окончено в 10 часов без четверти 2, и толпа стала расходиться, то многие были задавлены, другие были затоптаны лошадьми. Число погибших было весьма значительно. Синьора Лукреция Петрони была скорее малого, чем большого роста, и хотя ей было 50 лет, но она еще хорошо сохранилась. У синьоры Лукреции были прекрасные черты и чудный цвет лица, маленький нос и черные глаза. У нее были редкие волосы каштанового цвета. Беатриче Ченчи, которая будет вечно возбуждать жалость, было ровно 16 лет. Она была маленького роста, у нее было красивое полное лицо и ямочки на щеках. Так что, когда она лежала мертвая с венчиком на голове, то можно было подумать, что она спит и даже смеется, как это она часто делала при жизни. У нее был маленький рот и белокурые вьющиеся волосы. Когда она шла на казнь, то пряди этих волос падали ей на глаза, что придавало ей какую-то особенную прелесть и вызывало сострадание. Джакомо Ченчи был небольшого роста, полный, с белым лицом и черной бородой. Ему было около 26 лет, когда он умер. Бернардо Ченчи походил, как две капли воды, на свою сестру. И так как он носил такие же длинные волосы, то когда он появился на эшафоте, многие приняли его за Беатриче. Солнце так палило, что ночью умерло несколько человек, и в числе их Убальдино Убальдини, молодой человек редкой красоты, обладавший цветущим здоровьем. Он был братом синьора Ренци, пользовавшегося такой известностью в Риме. Таким образом, тени Ченчи удалялись в загробный мир в сопровождении многочисленных спутников. Вчера, во вторник, 14 сентября 1599 года, монахи Сан-Марсили воспользовались своей привилегией по случаю праздника Воздвижения, чтобы освободить из тюрьмы синьора Бернардо Ченчи, который обязался пожертвовать через год 400 тысяч франков Святой Троице у моста Сикста. Приписано другой рукой. От него происходят ныне живущие Франциск и Бернард Ченчи. Знаменитые Фариначи, благодаря настойчивости которого остался в живых юный Ченчи, опубликовал свои речи. Он приводит лишь отрывок из речи, произнесенной им перед Климентом VIII в защиту Ченчи. Эта речь, написанная по латыни, заключает 6 страниц большого формата. К сожалению, я не могу привести ее здесь. Она рисует воззрения, господствовавшие в 1599 году, и кажется мне весьма убедительной. Через много лет после 1599 года Фариначи, посылая свои речи в типографию, прибавил заметку к речи, произнесенной им в защиту Ченчи. Конец проводимой латинской заметки трогателен, но я полагаю, что эта длинная история успела уже утомить читателя.